Глава четвертая. Что там у нее было внутри? Что там было у нее под кожей? Какие секреты, которые помнит женщина не головой, а телом? Кто же когда-нибудь узнает? Ведь и ты, Зейда, ничего не знаешь о своей матери. Ну что ты знаешь? Что она приехала поездом и растила детей Рабиновича, и варила, и стирала, и мыла, и полоскала, и доила, и делала все, что делают все женщины в деревне, но жила в коровнике одна и ночью кричала. Вот и все, что ты знаешь. Временами я думал, что она пришла сюда, чтобы что-то искупить, и потом эта телка, которую она растила. Зачем человек так растит животное и зовет его Рахель, если не для искупления? Но ты никогда не мог услышать от нее ни одного слова, и на лице ее ты тоже не мог увидеть ничего. Ее лицо было открыто, как окно, что против сада, но, с другой стороны, оно тоже ничего тебе не открывало. Это был ее способ скрывать. Она много скрывала тогда, и я еще по сей день многое скрываю ради нее. А ты что думал? Что я тебе рассказываю все до последнего? И Рабинович, наверное, тоже знал кое-что, но он никогда не копался в таких вещах. И потом, он столько лет жил внутри собственного горя, что его уже не очень интересовали несчастья других людей. Только раз, когда кто-то пришел в комитет жаловаться, что она кричит по ночам, Моше вошел к ним в помещение и сказал: «Что, ее крик сушит вымя у ваших коров? Ведь нет? Так чего же вы лезете и какое вам дело? Каждый себе кричит. Только Реувен кричит громко, а Шимон кричит тихо». Вот так он сказал, а потом повернулся и вышел. Я сначала не понял, кто эти Реувен и Шимон, пока деревенский попиш не объяснил мне, что это имена, которые дают на иврите для примера. И тогда я подумал себе, что такое имя, как Яков, мое имя, оно никогда не будет ни для чего примером. Но она, правда, так сильно кричала каждую ночь, что сердце могло разорваться на части. Ночные голоса ведь не скроешь. Это тебе не то, что какой-нибудь Зейде, что можно никому не говорить, кто его отец. Это не просто женские секреты, откуда ты приехала, кого ты любила. Все эти секреты, если они не оставляют знаков на теле, то где же? В душе? Какие уж там знаки можно оставить в душе? Такие звуки весь день ждут темноты, чтобы их услышали. Всю ночь она лежала в коровнике возле своей коровы. Это жевала свой корм, а это жевало свои воспоминания. И вот этот вой всю ночь, как волчья душа, летит над деревней и взлетает, и опускается, и ищет, и ищет. Что тебе сказать, Зейда? Тут были люди, я не буду называть имена, которые говорили: если эта Юдит нашего Рабиновича будет еще долго так выть, к нам скоро набегут шакалы искать своих родичей. А потом пошли выдумки, одна почище другой. Один сказал, что это у нее женское, потому что у нее там внутри боли, которых мужчины вообще не могут понять, потому что у них нет таких мест. Один сказал, что это из-за любви. Один сказал, что это у нее раскаяние во время сна. Ведь каждый человек в чем-то раскаивается, в большом или в маленьком. И есть такие люди, которые раскаиваются тихо, а есть такие, которые раскаиваются криками. И еще есть люди, которые всю жизнь только и делают, что раскаиваются. Я когда-то знал одного плотника-украинца, который один раз раскаивался, что поел, а другой раз, что любил, и еще раз, что что-то такое сказал, и еще, что что-то такое сделал. Разве мало у человека причин раскаиваться? Бывало так, что он приходил к человеку домой, чтобы переделать комод, который сделал ему за неделю до этого. Дважды его поймали, когда он раскапывал могилы на кладбище, потому что ему стало жалко того дерева, из которого он сколотил гробы. И еще он 2-3 раза в год менял себе имя, а старое свое имя бросал совсем, как змея бросает свою старую кожу в поле, чтобы оно само разбиралось со всеми его старыми делами. Вот ты, Зейда, ты ведь всегда жаловался на свое имя, когда был мальчиком. Так почему ты не поменял его, как этот плотник, а? Ведь ты тоже мог пойти в правительство и сказать: «Не хочу больше быть Зейде. Хочу быть Гершон, хочу быть Шломо, хочу быть Яков». Вот было бы хорошо, если бы тоже был Яков. Но это очень опасно, потому что такие имена, как мое и твое, — это судьба. С такими именами, как наши, не играют.